Глава 6. Испытание Каркуши. Остаток дня и следующие сутки превратились в одну большую тренировку. Мы носились по системе Кирлаца от одного края к другому. Получили разрешение на уничтожение одного безжизненного астероида на окраине системы. И полтора дня занимались его освоением. Лететь на новом корабле в неизведанный космос очень не хотелось. Поэтому мы сажали на астероид Кранк, сборщик ресурсов. Милаш постоянно десантировался на астероид с целью огневой поддержки процесса установки, сбора ресурсов и демонтажа Кранга, после чего мы на огромной скорости снимали их с астероида, отстреливались от вероятного противника. Мы выпускали торпеды и ловили их мухоловкой. А после того, как взорвали астероид, начали лавировать между его осколками, проверяя фрегат на маневренность, меня на пилотирование, а Расма на работу со щитами. Кристан и Дальран без остановки палили из лучевых пушек в разные стороны, целясь в им одним видимую цель. И только Лестран спокойно сидел на своем месте, изредка нажимая несколько кнопок, отправляющих ремонтных роботов на замену участков активной защиты, пострадавших от ударов осколков. Уже в самом конце дня от Марины пришел архив с необходимой мне информацией. Кто, что и как пиратствует в Галактионе. Начиная от местных, мест их дислокации, безопасных планет, заканчивая игроками и их гильдиями. Изучая данные, я постоянно качал головой в недоумении. Неужели 4 листка с текстом стоили такого грандиозного слива? В своем послании девушка просила не распространяться о содержимом архива, так как информация, хранящаяся в нем, собиралась ею и ее людьми в течение нескольких лет, причем зачастую в нарушение правил. Однако никаких дополнительных соглашений о неразглашении мне не передавалось. Мелькнула мысль, что Марина доверяет мне как потенциальному союзнику. Однако я тут же отринул эту мысль. Верить в сказки, когда речь идет о реальных деньгах, я не привык. Следует вывод, что информация была тщательным образом структурирована и скорректирована, чтобы, даже попав не в те руки, сыграла на пользу капитана Алексеева. Однако даже такие урезанные данные были намного подробнее, чем все, что нарыл Степашка. Игроки на форумах не очень любили распространяться по поводу своего пиратства. Еще один вопрос меня заботил во время тестирования корабля. Всех ли насекомых мы выявили? Лично я не могу дать 100% гарантии, что 4 жучка — это все, что вживили в Каркушу. На выходных, когда команда будет в отпуске, нужно будет выцепить Лестрана и слетать ним на нейтральную планету, где пройти независимую экспертизу. Степашка уже определил 4 технических базы, на которых нас не сразу уничтожат как пиратов, поэтому этот вопрос обязательно нужно закрыть в ближайшее время. Заодно будет своеобразная проверка 4 игроков. Как говорил один из моих бывших напарников, «Доверяй, но вначале уничтожь, а потом проверяй». Очень надеюсь, что до этого не дойдет. «Обнаружено активное сканирование гиперпространства!» Металлический голос бортового компьютера Каркуши застал нас врасплох. «В гиперпространстве мы находились уже около 30 минут. Преодолели половину расстояния до планеты Дафарк, на которой нужно найти Трида, связного Хильвара. Поэтому никто не ожидал такого сюрприза. Менять курс в гиперпространстве нельзя. Экстренного торможения в Галактионе не существовало. Противодействия активному поиску в гипере на Каркуше не было. Поэтому нам оставалось только бессильно следить за экранами мониторов, информирующих о захвате и выдергивании из прыжка. Каркуша была выдернута из глубины космоса примерно посередине между Кирлацем и Дафарком. Система активного поиска и выдергивания из гиперпространства устанавливалась только на крейсеры. При этом на всем пути следования жертвы в гиперпространстве необходимо помещать специальные поисковые блоки. Рассчитав скорость и траекторию движения корабля, его можно было захватить и выдернуть прямо в нужную точку пространства. Например, перед огромной армадой кораблей. При этом был совершенно не важен тип выдергиваемого корабля. Хоть Кранк, хоть ДБЛ. Механика возвращения в обычное пространство работала безотказно. Однако были и свои ограничения. Выдергивались только корабли игроков. Местные летали без всяких проблем, совершенно не обращая внимания на этот механизм. Один из основных способов получения прибыли игровых гильдий в Галактионе как раз и заключался в контроле над путями сообщения между планетами. Устанавливая таксу за безопасный перелет, наличие 2-3 крейсеров обычно хватало для того, чтобы у выдернутого корабля даже мысли не возникло о сопротивлении. Гильдии выдергивали практически каждый корабль, путешествующий в гиперпространстве. Все контролируемые пути были давным-давно расписаны, таксы заранее определены. Мало того, для экономии времени игроки могли заплатить стоимость безопасного пролета в порту планеты отправления, приобретая маяк путешественника. Устройство, которое посылает специальный сигнал допуска при обнаружении активного слежения. Однако все это работало на оживленных трассах. Периодически возникали гильдейские войны за раздел сфер влияния. Но они также происходили на территории альянсов. Объяснить, какого лешего появились контролеры между удаленными планетами конфедерации Кирлац и Дафарк, я не мог. Насколько мне стало известно, здесь летает не так уж и много игроков, поэтому затраты на такую систему элементарно не окупятся. Но факт оставался фактом. Каркуша начала торможение и готовилась к выходу из гиперпространства. «Щиты вывешены!» Едва мы вышли в обычное пространство, произнес Расм. 4 торпеды прямо по курсу. Обнаружено нацеливание «Эмп». Собираются снять с нас защиту. «Есть захват 3 ближайших к нам торпед», — тут же вторил Кристан. «До уничтожения 5, 4, 3...» «Множественные цели со стороны кормы», — среагировал Дальран. 4 торпеды. Прямо по курсу 2 крейсера», — успел произнести Расм, прежде чем я начал реагировать на происходящее. Сколько ни готовься на тренажерах и испытаниях, пока не привыкнешь к боям, заторможенность будет наблюдаться в любом случае. «Кристан, готовь мухоловку! Дальран, остальные торпеды на тебе! Расм, не дай им в нас попасть! Понеслась!» «Это неустрашимый воин!» — прокричал Лестран, разобравшись с потоком информации, падающей на его монитор. 7 крейсеров, 32 фрегата и сотни истребителей! Походу, вся гильдия Шальдан здесь!» Я резко бросил каркушу вверх, показывая воину днище. Стандартный маневр для ловли торпед. Однако едва траектория была скоординирована, перед глазами возник еще один крейсер, выпустивший в нас веер торпед. Обложили по полной. «Кристан, торпеды прямо по курсу, вали их!» — скомандовал я, мгновенно приняв решение. Любая корректировка движения сейчас приведет к тому, что каркуша на мгновение зависнет в пространстве, став лакомой добычей для противника. Не знаю, как в Галактионе, но в Ранластии игроки на огромных слонах чувствовали себя полностью защищенными, теряя бдительность и реакцию, чем лично я неоднократно пользовался. Так и здесь. По всем правилам, увидев прямо по курсу еще один крейсер, я должен резко развернуться, уходя от прямого контакта. Один только притягивающий луч гарантировал 100% неприкосновенность крейсера. Уверен, нас обязательно захотят захватить. Не могут не захотеть. Учитывая, что сбоку и сверху крейсера роились фрегаты и истребители, прорываться там нецелесообразно. А вот манящая пустота у днища... Начинающий игрок обязательно сунулся бы туда, попав под луч. Поэтому не будем расстраивать моего противника. «Только не под днищем!» — прокричал Лестран, разобрав мой маневр и решив, что я окончательно спятил. 3 торпеды уничтожены, 1 прорвалась!» — отчитался Кристан, вообще никого не слушая и занимаясь своим действием. «Не успеваем ее уничтожить!» «Отклонить не получится!» — добавил Расм. «Приготовьтесь, сейчас будет большой быдыщ!» «Лестран, срочный ремонт, прямое попадание!» Каркушу ощутимо тряхнуло, мониторы на мгновение погасли, чтобы тут же заработать вновь. «Минус 80% прочности корпуса. Энергия минус 40% номинала. Активной защиты на корпусе больше нет. Правый бок покорежен. Есть возможность восстановить половину прочности за 10 минут. Стрелки, на счет 3 выпускаем торпеды в район люка крейсера. Приготовились! 1, 2...» — скомандовал я, не обращая внимания на отчет Лестрана. «Мы пережили прямое попадание торпеды, продолжив лететь дальше. Новых болванок прямо по курсу не наблюдалось. Однако было прекрасно видно, как днище крейсера открылось, выпуская устройство захвата. Оно начало направляться в нашу сторону. Расстояние между каркушей и крейсером неумолимо уменьшалось. Поэтому, дав противнику еще одну секунду, я скомандовал. «Три!» «Захват корабля!» Практически тут же произнес Расм, а все мониторы фрегата погасли окончательно. Перехватив управление, капитан крейсера не стал мудрить, полностью отрубив все системы каркуши, превратив нас в огромный кусок металла. «Примерно 30 секунд до попадания торпед», — добавил Расм. «В нас. Тех, что летели сзади». «Ух ты, монитор заработал!» — недоуменно произнес Лестран, в то время как я выжал из вернувшихся ко мне в управление двигателей каркуши все, что в них осталось. Ускорение вжало нас в кресло. Однако я успел заметить, как оба стрелка выпустили еще по одной торпеде. А перед глазами мелькнуло красивое окошко, говорящее, что все происходящее вокруг — не более чем игра. Прогресс становления пирата. 1 из 10 крейсеров уничтожено. Получено достижение. Мал золотник да дорог. Вы уничтожили корабль старшего типа. Наносимый вашим оружием урон кораблям всех типов увеличен на 10%. Получено звание «Невероятный». Класс корабля изменен. Текущий класс B1. Доступно 2 дополнительных слота. Прочность, количество зарядов и энергия восстановлены на 100%. «Фига себе! B-класс!» — присвистнул Милаш, наблюдавший за всем происходящим со своего места. Как десантник, он ничем не мог помочь в текущем бою, поэтому закрыл глаза и просто наслаждался происходящим. «Нас прокачали до V99, так что все нормально», — произнес я то, что все и так прекрасно знали, продолжая выжимать из обновлений каркуши максимум. Опыт за уничтожение крейсера равномерно распределился по всему оборудованию. Однако самому кораблю досталось больше всех, как наименее прокачанные вещи. «Далеко мы не улетим!» Через минуту заметил Дальран, оторвавшись от управления хвостовой турели. Обновленная, объединенная с хвостовой электромагнитной пушкой, она представляла собой очень весомый аргумент для шустрых истребителей, тут же бросившихся нам в погоню. «Крейсера начали передислокацию и сейчас тупо задавят нас своей массой! Наши 2 движка, конечно, хороши, но соревноваться в скорости против десятка равносильных? Как только они раскочегарят свои колымаги, нам крышка! 2-го шанса пострелять по крейсерам не дадут, уничтожат издали!» «Обидно, что они все Г-класса», — пробурчал Расм. «Будь хоть один В, было бы не так обидно погибать, но против Г...» Некоторое время мы молча летели прочь от армады. И только один Дальран злорадно хихикал, ополовинивая прочность очередного истребителя. Без торпед сбить корабль было крайне проблематично, но покромсать, заставив уйти на базу, это вполне реальная задача, с которой мой стрелок справлялся на все 100. «Догоняют», — произнес Расм, показывая 6 точек на экране монитора. Пускай они были еще далеко, но стабильность, с которой они приближались... 7 минут и нас раздавят. Уйти в гипер не дадут, так что... Может, самоуничтожимся? Вернем В-класс, вроде ничего страшного не случится. Если захватят в луч, кнопка уничтожения отключится». «Прямо по курсу астероидный пояс», — произнес Лестран. «Можно пролететь сквозь него. Выиграем пару минут. Напрямую крейсера не полетят. Камни большие, а мы можем проскользнуть. Даже если убьемся, пускай порвут одно место, доставая добычу, что после нас останется». Внезапно у меня в голове родилась безумная идея, которая только что не кричала. «Попробуй меня!» Поддавшись ее пагубному влиянию, я спросил. «Народ, а какие требования к прыжку в гипер? Понимаю, что интересуюсь прописными истинами, но лучше произнесите это вслух. Есть одна мысль». «Чтобы уйти в гипер, нужны координаты точки выхода», — начал Расм. Я уже успел отметить, что этот игрок крайне информирован по техническим особенностям Галактионы, поэтому является очень ценным приобретением. Главное не забыть, что он работает на Марину. «При этом желательно, чтобы эти координаты были не внутри какой-нибудь звезды. А также целая минута спокойствия, когда двигатель настраивается на прыжок. Кроме того, на корабль не должна быть нацелена система противодействия прыжку и... Ну и все. Остальное вторично. Главное — соблюдение этих трех вещей. Что у нас выполняется на текущий момент? Только координаты. Прямо по курсу, даже не требуя разворота, есть несколько звездных систем. А вот с остальным проблема. У нас нет свободной минуты, и на нас нацелены сразу три луча блокиратора. Сколько до астероидного пояса? Минуты две. В голосе Расма послышалась неуверенность. Хирург, ты же не думаешь пролетать сквозь него? Нет. Покачал я головой, увидев облегченно опустившиеся плечи щитовика. Пролетать мы не будем. Мы в нем спрячемся. Что? Возглас изумления четырех игроков был настолько синхронным, что я не выдержал и засмеялся. Только один милаш, откинувшись на кресле, смеялся вместе со мной. Десант, что с него возьмешь? Нас раздавит первым же камнем! Тут же высказался Расм, как только я скорректировал траекторию движения. «У нас нет противометеоритной системы защиты. Щитами камни особо не подтолкаешь. Лучевым оружием не уничтожишь. Тратить торпеды на астероиды — это прокладывать дорогу догоняющим. Какой смысл лететь насквозь?» «Лестран, размеры пояса?» — спросил я напарника, игнорируя Расма. «Порядка одной АЕ как в ширину, так и в глубину. Длина не определяется, следовательно, еще сотня АЕ в обе стороны». «Хирург, вообще-то я с Расмом согласен. Это безумие». «Ты же сам предложил такой способ самоубийства», — ухмыльнулся я. «Поздно отказываться от своих же слов». Я посмотрел на закрытые шлемы команды, обращенные ко мне, не выдержал и пояснил. «Да не собираюсь я лететь насквозь. Я еще не настолько монстр полетов, чтобы управлять фрегатом на уровне рефлексов. Наша задача — влететь внутрь, скрыться за камнями, чтобы луч блокирования гипера нас потерял. После чего садимся на любой булыжник, чтобы заглушить двигатели и настроить их на прыжок. И уходим в гипер. Вместе с булыжником, ну и хрен с ним. Главное — свалить отсюда. Идея понятна?» «Энергоустановка может накрыться», — подумав, ответил Расм. «Если мы потащим камень с собой. Но глушить движки внутри пояса тоже нельзя. Нужно будет уклоняться от камней. Блин, я бы дал бой, чтобы подбить хоть один фрегат или истребитель. Но твоя идея вполне осуществима. Бред, но осуществимый. Я постараюсь выжать из щитов максимум, чтобы нас не сразу уничтожило». «В таком случае всем занять свои места. Летим к камням». «Эй, уродец, ты куда?» Впервые с момента начала боя в коммуникаторе раздался голос противника, хранившего до этого молчание. Капитан неустрашимого воина, Нарлак, удостоил нас чести личного общения. «На экскурсию!» — бросил я, включая частичное торможение. Влетать на полной скорости в астероидный пояс — чистое самоубийство. «Мне тут сказали, что прямо по курсу дают пряники. Вот решил посмотреть, вдруг правда». «Думаешь, мы тебя оттуда не выкурим? Я разнесу этот чертов пояс к чертям!» «Разноси, у меня на него планов нет никаких. Ладно, отбой связи, у меня пляски начинаются». «Я тебя!» Успел добавить Нарлак, прежде чем я отключил связь. «Она только мешать мне сейчас будет». Снизив скорость до минимально допустимого значения, позволив приблизиться к нам не только основной массе истребителей и фрегатов, но также и шести огромным крейсером, я глубоко вздохнул, сжал кулаки и вонзился на каркуши в астероидный пояс. Кристан без устали работал на хвостовой турели. Расм постоянно вешал щиты, снимаемые истребителями противника, успевая при этом отклонять небольшие камни. Дальран выпускал торпеду за торпедой в особо крупные астероиды, остающиеся позади нас, чтобы разбить их на части, образовав облако осколков, через которое нужно будет пролетать противнику. Лестран в режиме ошпаренной кошки занимался ремонтом корпуса, жалуясь, что у него сбило уже троих ремонтных роботов. Милаш нервно хохотал, а я старался не врезаться в особо крупные камни. Каркуша, пусть и медленно, но продвигалась вглубь астероидного пояса, прокладывая в творящемся вокруг хаосе свой путь. 70% прочности!» — простонал Лестран. «Я не успеваю ремонтироваться! Хирург, постарайся аккуратней. «Если мы будем лететь прямо, — добавил Расм, — то не сможем позволить себе такой вольности, как минута спокойствия. Нашу траекторию вычислили, и Шальдан уже прокладывают путь вглубь пояса, расчищая его торпедами. На крейсерах их много. Нужно идти вдоль пояса. Прогресс — становление пирата. 11 из 150 истребителей уничтожено. Чую, просто так нас отсюда уже не отпустят», — ухмыльнулся Кристан, отправляя очередной истребитель во временное небытие. В отличие от открытого космоса, в астероидном поясе улететь на безопасное расстояние от Каркуши становилось труднее. Поэтому Кристан успевал нанести мелким кораблям несовместимые с игрой повреждения. «Минус два луча! Остался один!» Через минуту обрадованно отчитался Милаш. Единственный, кто успевал следить за мониторами. Как только я скорректировал траекторию, задействованы оказались все. Даже Дальран, начавший палить по истребителям с боковых пушек и отправлять в их сторону торпеды. Мне же приходилось просто несладко. Я постоянно пропускал удары камней. Корпус трещал. Лестран ругался, но исправлял мои ошибки. Кристан запел какую-то песню, словно древний воин, идущий на смерть. Расм бормотал что-то нечленораздельное. Атмосфера внутри Каркуши была еще та. «Все! Лучей нет!» — произнес Милаш через минуту. «Торпед тоже!» — ухмыльнулся Дальран. «Зато и преследователей не наблюдается!» Огорченно добавил Кристан. «Мне больше стрелять не в кого. Вроде как оторвались. Пускай временно. Прочность корпуса 15%, мощность силовой установки 22%. Не остался в стороне и Расм. «Дальше мы не полетим». «Тогда садимся». Принял я решение, выбирая наиболее подходящий булыжник. «Например, вон туда».